Ноги запнулись за что-то, и он повалился вперед вместе с вцепившейся в него тяжелой тварью. «Сеня, что ты делаешь?» — истошно закричала Белла Семеновна, увидев, как ее сын пытается перегрызть шею своему отцу, навалившись на того сверху. Жуткий фонтан крови брызгал во все стороны, тело Давида Самуиловича уже начало биться в конвульсиях. Лазовский выронил свой чемоданчик, бросился вперед, вцепился руками в плечи Семена, потянул того от лежащего на полу тела. Семен неожиданно легко отпустил отца, поднялся на ноги и навалился на Лазовского, раскрыв рот и пытаясь укусить того. Лазовский увидел в полуметре перед собой невероятно страшные глаза и разъявленный окровавленный рот. Как будто не Семен, а кто-то другой, жуткий и холодный, смотрел на него через эти помутневшие зрачки. Ужас накрыл доктора холодной волной, и он, даже не понимая этого, закричал по-женски тонким голосом, стараясь вырваться из захвата, убежать. «Нет, не надо, пожалуйста, ну не надо!» Он повалился назад, сбивая с ног Маргариту, а то, что еще недавно было симпатичным, умным мальчиком Семеном, карабкалось на него с каким-то утробным скулением и пыталось укусить, вырвать кусок драгоценной его плоти. Белла Семеновна отскочила назад, протяжно, неостановимо закричав на одной высокой ноте. Маргарита кое-как выбралась из-под навалившегося на нее доктора, встала на ноги и перебралась через дерущихся. Оказавшись за спиной у Семена, она вцепилась ему руками в волосы и потянула на себя. Этот прием она выработала в драках с подружками в школьные годы, и он всегда действовал безотказно. Но Семен даже как будто не почувствовал этого. Он продолжал наваливаться на доктора и в конце концов сумел впиться зубами тому в ладонь, которой он отбивался. Доктор закричал громче, ему в лицо брызнула его же собственная кровь. Белла Семеновна увидела, как ее сын с судорожными глотательными движениями старается сожрать выхваченный из руки доктора кусок и лишилась чувств, рухнув на пол в коридоре. Маргарита беспомощно оглянулась. Она держала за волосы не обращавшего на нее ни малейшего внимания брата, за спиной у нее лежал массивный труп отца, крови на полу было столько, что в ней начинали скользить ноги, доктор бился в истерике. Семену удалось выхватить у того еще один кусок плоти из руки. Маргарите стало плохо, накатила тошнота. Она поняла, что уже не способна никого защищать. Она хотела выбежать из квартиры, из дома на улицу и бежать, бежать, бежать. Она отпустила волосы окончательно ополоумевшего брата, и в этот момент кто-то невероятно тяжелый навалился на нее сзади. Толстая волосатая рука обхватила ее за шею, и в плечо вцепились чьи-то зубы. Напавшая тварь обдала ее запахом любимого одеколона Давида Самуиловича, который всегда злоупотреблял мужской парфюмерией. Самым плохим случившимся было то, что доктор Лазовский, прежде чем умер, открыл входную дверь на лестницу, так ее и оставив. Сам же он успел убежать до своей машины, припаркованной на улице, завел ее и уехал. Умер он уже, подъехав к своему дому в Крылатском, открыв дверцу и вывалившись на улицу. Через минуту он снова поднялся и побрел спотыкающейся походкой куда-то в темноту дворов. Но чуть раньше из квартиры на лестницу вышла Маргарита в пропитанной кровью одежде, оставляя за собой след из красных капель на полу. Кровь еще продолжала литься из страшных ран на плече и шее. Она скончалась от гигантской кровопотери, была бледна, как мел, и в сочетании с ее растрепанной прической, в которой смешались черные и красные пряди, выглядела как воплощение смерти. Ее большие черные глаза на выкате бегали из стороны в сторону, и сквозь них смотрело все то же страшное существо, которое выглядывало из зрачков каждого зомби. На лестнице никого не было, кого можно было бы счесть добычей, и Маргарита просто остановилась, неподвижная, как статуя. Больше из квартиры никто не выходил, но оттуда доносилось чавканье. Это Давид Самуилович с Семеном ели Беллу Семеновну. Она еще не успела восстать. Маргарита потопталась и вскоре вернулась к ним. Сестры, 20 марта, вторник, раннее утро. Сергей Крамцов упаковывал все бумаги и диски с рабочего стола Владимира Семеновича. Алина Александровна собирала вещи себе и дочерям. Ксения ушла в свою комнату, и никто, кроме ее младшей сестры, не заметил, как изменилось ее лицо. Аня вышла из кухни и пошла следом. Дверь в комнату Ксении была прикрыта, и было слышно, как та разговаривает по телефону. Слов было не разобрать, как не прислушивайся. Тогда Аня поступила проще. Открыла дверь и вошла. Ксения вздрогнула, сказала: «Я перезвоню», и отключила телефон. «С кем ты разговаривала?» — злым голосом спросила сестра. «А тебя это каким боком касается?» — изобразила возмущение Ксения. «А таким? Я уверена, что все, что произошло, из-за того, что вы что-то натворили. Гринпис недоделанный. Вы что-то замышляли сегодня, я знала, у вас по рожам это было видно. Когда отец убежал из дома, у тебя был такой вид, как будто Новый год наступил, и тебе сейчас подарки начнут дарить. А когда Сергей сказал, что погибли люди, тебя так перекосило, что я испугалась. Что вы сделали?» Аня говорила тихо, яростным шепотом, почти шипела. Вид у нее был такой, что Ксения заметно испугалась. «Ничего. Запомнила? Ничего. А если начинается эпидемия, то это вина отца, который разводил свои вирусы в городе, а вовсе не...» Тут Ксения осеклась. «Вовсе не», — зло и вкрадчиво заговорила Аня. «Ты продолжи, пожалуйста. Вовсе не чья вина? Не твоя?» «Неважно, у меня нет времени и желания с тобой это обсуждать», — прибегла Ксения к стандартному ответу, помогавшему ей избавляться от обычно охочей до споров сестры. «Важно. А желание ты лучше найди, и время тоже», — продолжала давить Аня. «Знаешь, сестрица, тебя всегда считали умной в семье, раз ты хорошо училась, и тебя любили учителя. И только я всегда знала, что ты идиотка. Тебе можно внушить все, что угодно, ты придумываешь себе что-то и сама в это веришь. А сейчас ты придумала себе борьбу за права зверюшек. Я знаю, что ваша компания дебилов даже говорить больше ни о чем не могла. И вы каким-то образом ко всему причастны. Вы, я знаю точно». «Что ты несешь, дура?» — встала и выпрямилась во весь рост Ксения. «Дура?» — подняла светлые брови младшая. «А если я просто пойду в милицию и скажу о своих подозрениях, как думаешь, они не смогут найти доказательств? Твои модные сопляки Дима и Игорь первыми не настучат друг на друга? А Маргарита, эта корова полосатая, ты думаешь, это игры? Кто будет дурой в таком случае?» Аня резко повернулась и пошла к двери, даже успела ее открыть, но Ксения схватила ее за плечо. «Даже не вздумай куда-то звонить!» — почти крикнула она. «Дай мне хоть одну причину этого не делать», — резко повернулась к сестре Аня. «Если ты думаешь, что мне достаточно того, что ты моя сестра, чтобы простить тебе то, что отец черт знает где, что погиб Билетон, который бывал в нашем доме, что погибли другие и сколько погибнет еще неизвестно, то ты ошибаешься. Это не мы разводили опасный вирус в городе», — даже взвизгнула Ксения. «Зато вы его выпустили, сволочи!» — крикнула в ответ Аня. «Если бы вы не полезли со своим кретинским терроризмом в дело, которое вас не касается, то ничего бы не случилось. Он был в безопасном месте, где не должны взрываться бомбы, сделанные идиотами». «Ой», — сказала Ксения, глядя через плечо сестры. Аня обернулась. В дверях стояли мать и Сергей Крамцов. «Ксения, что ты сделала?» — спросила мать. «Ничего». «Ответь мне, что ты сделала», — спокойным голосом повторила Алина Александровна. Ксения зажмурилась, набрала воздуха в легкие и выпалила. «Это мы выпустили животных из папиного института. Мы не хотели никому причинить вреда. Мы специально все придумали так, чтобы не пострадала ни одна живая душа. Мы же не убийцы, мы не хотели». Лицо ее искривилось, и она зарыдала, упав на колени, как будто ее оставили силы. «Ксения, как ты могла?» — схватилась за сердце Алина Александровна. «Не стоит ее винить», — пожав плечами, как-то задумчиво сказал Сергей. «Вина есть на всех. Мы не должны были вообще заниматься этим, когда узнали, что вирус опасен. Владимир Сергеевич должен был раньше сообщить властям о том, что в институте частной компании работают с вирусом самым страшным за всю историю. Или я должен был заявить об этом. Мы должны были уничтожить эту заразу немедленно, когда узнали, что она собой представляет, но не сделали этого. Пожалели плоды трудов своих и хотели узнать о нем больше». «Отец говорил, что он работает с безопасным вирусом», — сказала Аня. «Я же сама его об этом спрашивала». «Он был безопасным, верно», — согласился Крамцов, — «но изменился, мутировал. Мы должны были тогда прекратить это, но не сделали того, что должны. Теперь поздно говорить. Вина на всех, а за окном начинается конец света. Если мы не покинем город до утра, неизвестно, сможем ли покинуть его вообще и что здесь начнется». «Разве болезнь так трудно остановить?» — спросила Алина Александровна. «Есть же целые государственные структуры для этого предназначены, МЧС, карантины и прочее». «Да, карантины работают, если переносчики инфекции сотрудничают с властями. Стремятся спастись сами и не заразить других», — кивнул Крамцов. «Здесь же вы потом поймете, скорее всего, даже увидите, но это нечто вроде бешенства. Переносчик сходит с ума, бросается на людей и пытается распространить заразу. В таких обстоятельствах карантинные заслоны не действуют. Еще животные, те самые, которые разбежались. Они бешеные, они кусаются, и до утра они перекусают массу других жертв. С рассветом в городе начнутся проблемы, я уверен. Теперь уже не важно, что сделала ваша дочь. Просто надо спасаться, и я обещал Владимиру Сергеевичу, что буду вас защищать. Я смогу вас защитить, я был на войне, я умею стрелять, у меня мозги еще работают. Но мне нужно, чтобы вы мне помогали. Ксения, встань с пола, ты тоже нужна. Сейчас мы решим, как будем действовать дальше». Как ни странно, но его слова возымели действие. Не то чтобы Аня и Ксения бросились друг другу в объятия, но, по крайней мере, они прислушались к его словам. Сергей даже попросил Алину Александровну сварить всем кофе, чтобы отвлечь ее от размышлений о муже и старшей дочери. Девушки тоже сели на высокие стулья у бара, хоть Ксения и продолжала хлюпать носом. «Нам ехать около 1000 километров от Москвы. Может быть, чуть меньше», — начал объяснять он. «А скорее всего, получится даже больше. Самое сложное, что может встретиться нам, — это карантинные заслоны. Государство — странная штука. Если что-то происходит в стране, оно реагирует самым нелогичным образом. Если на людей начнут нападать, то они попытаются отобрать у всех оружие, например». «Для чего?» — спросила Аня. «Для чего?» — переспросил Крамцов. «Чтобы люди не напали на них, не способных этих самых людей защитить. Если начнутся эпидемии, то, скорее всего, основные усилия правительства будут направлены на то, чтобы обезопасить самих себя, пусть даже за счет остальных граждан страны. Правительства так уж устроены, что главным их приоритетом является сохранение власти любой ценой». Сергей взял из рук Алины Дегтяревой чашку с кофе, благодарно ей кивнул, отпил немного, затем продолжил. «У нас есть две возможности. Первая – сразу поехать в Горький 16. Может быть, мы проскочим раньше, чем начнут перекрывать дороги. Вторая возможность — укрыться на моей даче в деревне на какое-то время, пока ситуация не прояснится. Она может улучшиться, и мы сможем вернуться, а может и ухудшиться. Дача у меня за 60 километров от города, никто о ней не знает». «Сережа, а вы что предлагаете?» — спросила Алина Александровна. Сергей кивнул, как будто подчеркнув серьезность заданного ему вопроса, затем сказал: «Лучше всего будет поступить так. Мы едем туда, на дачу, на моей машине. Сразу скажу, ваша туда не проедет, там просто проселок, причем сейчас самое распутится. Там я вас оставляю и еду в город, надо запастись кое-чем. У нас впереди тяжелые времена». «Сережа, куда повезут Володю?» – спросила Алина Александровна. «Я не знаю», – покачал он головой. «У меня нет допуска, но знаю, что далеко, куда-то на Урал. Знаю, что в Кошагач, но даже не знаю толком, что это и где это. Но потом его доставят в Горький 16, это я знаю точно. А его могут привезти в Москву обратно, когда нас не будет?» «Я так не думаю. Он сказал, что сам вас найдет в Шишнашке, если все будет хорошо», — ответил Сергей. «А что, может быть, плохо?» «Плохо?» — удивился вопросу Сергей. «Плохо то, что с минуты на минуту может наступить судный день. Куда уж хуже. Что можно всерьез предсказывать при таких обстоятельствах?» «Понимаю. Боюсь, что нет». Сергей помолчал, затем продолжил. «На свободу вырвалось то, что не должно было вырваться. Никак не должно. Не должно даже существовать такое. А оно существует». «Сережа, что это за болезнь?» «Я покажу вам снимки», — вздохнул он, — «иначе вы мне не поверите». «Покажите». Дегтярева Алина Александровна. 20 марта, вторник, раннее утро. «Сережа, могу я вас кое о чем спросить?» «Да, Алина Александровна». «Какой воспаленный ум догадался отыскать за 3-9 земель этот вирус и притащить его в наш город?» «Все было не совсем так, как это выглядит сейчас». «А как? Вы уж нас просветите». «Казалось, что найден идеальный вирус». «Лучший убийца?» — спросила Ксения. Сергей слегка поморщился, но объяснил. «Нет, лучшие убийцы — это бракованные, ни на что негодные вирусы, отходы эволюции. Вирусы, как все сущее, стремятся к одному – размножению, воспроизводству. Если вирус убивает своего носителя, то он совершает при этом самоубийство. Идеальный вирус должен не убивать, а наоборот – всячески подкреплять носителя, лечить его, защищать, не давать воспроизводиться в нем вирусом другого вида». «Вы имеете в виду, что искали такой вирус, который будет защищать организм от конкурентов, не вредя ему?» – уточнила Алина Александровна. «Если в общих чертах, то да», – кивнул Крамцов. «И еще будет лечить этот организм. Такой вирус нашли. Он находился в организме потрясающе живучей глубоководной рыбы. Колдуны вуду и шаманы австралийских аборигенов прокалывали своим жертвам сердце костью этой рыбы и получали в финале процесса зомби. Введенный в организм вирус не давал умереть до конца даже трупу. Начинал бороться за его жизнь, включались альтернативные механизмы поддержания жизни, тоже портальное сердце». «Что это?» «Представьте себе ситуацию, когда печень пытается заменить собой сердце и начинает качать кровь. Медленно, слабо, но качает. И что это даст? Может быть, введение такого препарата дало бы пациенту лишний десяток-другой минут до того, как его доставят в реанимацию, без необратимых повреждений мозга. Как думаете?» — ответил вопросом на вопрос Крамцов. «Понимаю. Много критических для человеческой жизни ситуаций можно было бы выиграть в пользу жизни, если бы был такой препарат. Но шестерка, так назвали вирус, имел один недостаток. Он был слишком незаразным. Он не только не вредил, он еще упорно не заражал. Колдуны вводили его прямо в сердце своим жертвам, убивая их при этом, лишь потому, что даже внутривенно он, скорее всего, не выжил бы в человеческом организме. Надо было сделать его чуть более стойким и чуть более заразным, чтобы на его базе создать такой препарат, который можно было бы ввести внутримышечно, раненому, например. То, что вы видели, был первый блин, который комом. Надо было дальше работать над первичным штаммом, а этот уничтожить. И тут этот взрыв. Остальное вы знаете. Но восставшие мертвые — это откуда? Модифицированный вирус оказался слишком живучим и слишком приспосабливающимся. Он не смиряется со смертью организма и переводит его в другую форму жизни с ограниченными функциями. Очень экономичную, надо сказать. Но нападать на живых? «Белок особи своего же вида для человека-зомби, горючее для дальнейших модификаций», — объяснил Сергей. «Мертвые крысы, которые получили чуть больше крысиного же мяса, начинали изменяться. Становились быстрее, зубы меняли форму, даже некоторые мышцы начинали развиваться по-другому. Любой другой белок — просто пища, только она усваивается не так, как раньше, а прямо клетками стенок пищевода и прочим. Я думаю, что даже если к зомби привязать кусок мяса, он его сумеет усвоить поверхностью кожи, рано или поздно. Просто питание при помощи рта и зубов более традиционно. Даже атмосферное тепло воспринимается измененными клетками и поглощается как энергия. Любая энергия усваивается и всегда идет на поддержание существования носителя. А если нет еды и холодно? Зомби впадает в кому, отключая почти все процессы в теле. Если рядом появляется потенциальная пища, он снова включается. И сколько он может прожить? В таком экономичном режиме? Сергей пожал плечами. Не знаю. Думаю, что несколько веков. Это как компьютер в режиме сна. Не выключен до конца, но экран темный. И лишь мигание одного светодиода показывает, что он все же не отключен. Однако стоит задеть любую клавишу, как слышится звук раскручивающегося жесткого диска, и экран вспыхивает. «Он что, почти бессмертный?» – удивилась Аня. «А разложение?» «Разложение начинается после смерти и длится до тех пор, пока выделяется от этого достаточно тепла в теле, которое усваивается самим организмом, и пока это способствует перестройке. А потом останавливается после того, как часть органов и тканей отмирает и перестает потреблять энергию. И на поддержание состояния тканей тоже не нужна энергия. Меняется химический состав тела. Оно становится не подвержено разложению свыше того, что необходимо. Начинается передача жидкости на межклеточном уровне, что заменяет кровеносную систему. Получается нечто совершенно новое в эволюции. Отвратительная тварь, полуразложившийся труп, но по-своему совершеннее нас. Мозговая деятельность тоже почти отключается за ненадобностью и энергоемкостью. Сережа, скажите вот что, начала было Дегтярева, но Сергей ее перебил. Алина Александровна, на даче или в дороге я расскажу вам все, что угодно, но нам надо торопиться. Хорошо, согласилась она, мы почти собраны. Что еще нужно? «Соберите все съестное из холодильника, консервы, макароны, если есть, и прочее», — начал раздавать он указания. «Надо, чтобы еды хватило хотя бы до завтрашнего вечера. Возможно, нам придется долго прятаться на даче. И вообще, считайте, что за окном начинается война. Лишняя предосторожность всегда будет кстати. Возьмите все наличные деньги и драгоценности, но спрячьте поглубже. Если есть кредитные карты, то возьмите их тоже, и лучше будет снять сколько-то денег со счета. Лучше всего все до копейки». Иначе их наличие будет зависеть от того, есть электричество в городе или нет. И я не думаю, что нам по дороге в Горький 16 попадется много банкоматов. У Владимира Сергеевича не было оружия? Откуда? — удивилась она. Хорошо. А жаль, — вздохнул Крамцов. Да, напоминаю, все едем на моей машине, она достаточно большая. Мы можем взять одну из наших, — удивилась Алина Александровна. У Володи большая машина. Она не проедет ко мне на дачу, там грязь по колено. Может, есть смысл остаться здесь? «Категорически нет», — решительно ответил он. «Почему?» — нахмурилась она. «Потому что некогда спорить. И Владимир Сергеевич имел основание послать меня сюда, чтобы я вас увез. Все, уходим». Сергей Крамцов. 20 марта. Вторник. Раннее утро. «Все милицейские посты до самой дачи мы преодолели свободно. Никто нас не останавливал, не обыскивал. И за это спасибо. Потому что с нашим арсеналом обыск нам никак бы не подошел». К тому же 3 единицы стрелкового оружия были просто взяты мной с места преступления. Никаких документов на них не было, поэтому не думаю, что это сильно понравилось бы милиции. В 5 часов утра на дорогах не было ни души, и наша машина быстро добралась до поворота сначала с трассы, а затем с двухполосной асфальтовой дороги. Дальше пошла раздолбанная грунтовка, местами посыпанная гравием. Машину стало раскачивать. Алина Александровна, сидевшая справа, вцепилась в ручки на панели и стойки стекла. Прямо за спиной у меня сидела Ксения, которая всю дорогу хлюпала носом и не проронила ни звука. Сидевшая рядом с ней Аня была на нее зла, время от времени тихо говорила ей гадости, но я не вмешивался ни во что и помалкивал. Моя задача их спасти, а не рассудить, кто из них и в чем виноват. Я время от времени поглядывал на нее в зеркало заднего вида, опасаясь, что она, мучаясь совершенным, отчудит что-то совсем неразумное. Но девушка просто пребывала в состоянии ступора. Пса загнали в багажник, где он завалился на сумке, и я постоянно слышал его тяжелое дыхание. Кот молча лежал на коленях у Алины Александровны. Возле закрытых ворот садового товарищества «Институтское» мы остановились. Справа от ворот был домик сторожа, там же была открытая калитка, через которую можно было пройти внутрь и открыть ворота изнутри, что я и сделал. Сторож здесь был, но по ночам он спал. Днем он наверняка зайдет ко мне за бутылкой, которую я предусмотрительно изъял из бара Дегтяревых на благотворительные цели. Мы въехали в ворота, которые я снова запер на засов за нами, и поехали между кажущимися бесконечными рядами узеньких грязных улочек, застроенных летними домиками. Если не показать, где я живу, то найти мой участок на самом отшибе дачного поселка почти нереально. Мы миновали целых 16 отходящих в сторону проулков, после чего я свернул направо, помесил грязь колесами еще минуты 3, не торопясь преодолевая очередную улицу до конца, и остановился у последнего забора справа. Приехали. «Еще минутку», — сказал я своим пассажирам, после чего вышел из машины. Отпер ворота, загнал машину, заглушил движок. «Все, теперь точно приехали». Задняя дверь форанера поднялась, и оттуда вывалилась мохнатая туша пса Мишки. Кот выбрался сам и немедленно увязался за всеми. Я достал из-под заднего сиденья все оружие, оба вепря, свой помповик и чехлы с карабином и мелкашкой. «Теперь надо привыкать, с оружием не расставаться, будем жить по законам военного времени». Поднялся на деревянное крыльцо веранду, отпер входную дверь, сделал приглашающий жест. «Проходите». Пощелкал выключателем. Свет был, слава богу, потому как здесь это совсем не правило. Аня привязала кобеля к перилам веранды, а сама с матерью и сестрой зашли внутрь. Вход в мою избушку через маленькую летнюю кухню. «Класс!» — сказала Аня. «Мне нравится». Аня поморщилась, оглядевшись, но сестра толкнула ее в бок. «Ладно, барыня, не выпендривайся. Несколько лет назад у нас даже такой дачи не было. Нашлась аристократка». «Я не из-за этого», — тихо ответила Ксения, против обыкновения, не наезжая на младшую сестру. «Просто видишь, что приходится теперь делать?» Аня ничего и не ответила, просто мрачно посмотрела искоса. Я решил не давать им развивать эту тему и взял инициативу в свои руки. «Уважаемые дамы и девицы, попрошу минутку внимания». Все действительно повернулись ко мне, даже вошедший с улицы кот. «Я сейчас вас оставлю здесь одних», — сказал я. «Оставлю надолго, почти до вечера». «Это необходимо?» — спросила Алина Александровна. «Алина Александровна, необходимо», — ответил я. «Владимир Сергеевич поручил мне спасти его семью. Но у меня еще есть девушка и друзья. Они пока понятия не имеют, что происходит в городе. Мне есть о ком еще позаботиться». При слове «девушка» по лицу Ани промелькнула легкая тень, но я сделал вид, что ничего не заметил. «Кроме того, у нас мало оружия, мало еды, всего мало», — дополнил я список наших проблем. «Даже оружие?» — спросила Алина Александровна, эдак брезгливо кивнув на разложенные по столу стволы. «Нет. Некоторые люди меня просто восхищают. Относиться к оружию так, когда есть риск, что ожившие мертвецы разорвут себя на куски. Есть другие варианты, что ли? По телевизору к ним обратиться, может быть, сказать, чтобы не безобразничали, крестным ходом пройтись». «На один день достаточно, но термин «конец света» мы уже обсуждали, верно?» — ответил я, затем спросил. «Разрешите, я продолжу?» «Терпеть не могу, когда меня перебивают после каждой фразы только для того, чтобы продемонстрировать факт наличия собственного мнения. А мое уважение к присутствующим не простирается настолько далеко, чтобы терпеть это бесконечно, могу и нагрубить». «Извините, Сережа», — сделала неопределенный жест Алина Александровна. «Продолжайте, разумеется». «Спасибо», — подчеркнуто вежливо поблагодарил я ее. «Я поеду в город, чтобы привести еще людей, которые хорошо подготовлены, которые умеют водить машины, владеют оружием и которые в общих чертах знают основы выживания. У вас я пока таких знаний не вижу, если быть до конца откровенным». «С чего ты это взял?» — с некоторой обидой спросила Ксения. Так мы никогда не закончим. Я понимаю, что эго профессорской семьи кричит и протестует от необходимости подчиняться профессорскому аспиранту, но что поделаешь. Из ваших вопросов. Основа выживания — это вовсе не необходимость спорить после каждой фразы. Я продолжу, с вашего позволения. Я откашлялся. Итак, я привезу еще как минимум 3 человек, придет еще 1 машина. Будет еще оружие, и вы все научитесь им владеть. Спорить по этому поводу вы сейчас не будете, просто запомните, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию, то каждый, не владеющий оружием, превращается не только в обузу, но и в угрозу тому, кто вынужден его защищать. Я хочу, чтобы все подтвердили, что это поняли. Как ни странно, но права качать никто не стал, а все согласно кивнули. С этим разобрались. Для внушительности я даже слегка стукнул по столу. Мне трудно сказать сейчас, что мы будем делать дальше. Сначала посмотрим за развитием обстановки, потом решим все вместе. Пока поживем здесь, возможно, что несколько дней. Здесь 2 комнаты на 1 этаже и маленькая спальня в мансарде. Распределимся как-нибудь, не до жиру. Самое важное, вы никому не должны сообщать, где находитесь. Особенно, если вам будут звонить с работы Владимира Сергеевича. Лучше всего вообще не отвечать ни на какие звонки, кроме моих. Но если не вмоготу, то отвечайте исключительно на звонки людей, действительно близких. И ни в коем случае не говорите, где вы. Хорошо? Все снова подтвердили, что до них дошло, что я сказал. Осталось только надеяться, что они и вправду так сделают. Тогда я продолжил инструктаж. Запомните самое главное. Компания «Фармкор» оказалась виновной в организации «Конца света», поэтому прошу вас быть уверенными, что эти ребята убьют любого, кто сможет их выдать. Поэтому наших работодателей опасайтесь пуще глазу, а заодно и всех подряд. Они могут и заставить кого-нибудь позвонить. «Сережа, вы уверены в том, что говорите?» — спросила Дегтярева, насторожившись. «Вы сами в этом уверены, Алина Александровна, просто ваша интеллигентность не дает вам это признать вслух». «Когда в нашей стране крупные компании страдали избытком порядочности?» — задал я вопрос. «Понятно», — кивнула Дегтярева. «Мы не будем отвечать на звонки, я обещаю». «Спасибо, я на вас надеюсь. Теперь самое главное». Я взял со стола один из вепрей, поставил его перед собой вертикально, опирая на приклад. Хлопнул ладонью по цевью и заговорил инструкторским тоном. «Это самозарядный гладкоствольный карабин «Вепрь 12 молот». Мощное и надежное оружие. Идеальное для неопытного стрелка, если он выдержит отдачу. Другого нет, поэтому надо выдерживать. Оба этих ружья останутся здесь. Хочу знать, кто готов ими воспользоваться». «Я готова», — как примерная школьница подняла руку Аня. Остальные промолчали, но я и не рассчитывал на другой результат, поэтому обратился к младшей сестре. «Пользоваться автоматом Калашникова тебя не учили?» «Нет», — покачала головой она. «Проще пареной репы. Я показал ей, как заводить затвор, как менять магазин, как ставить на предохранитель и снимать с него. И даже как включать подствольный фонарь, который так и висел на цевье». Аня усваивала все мгновенно, легко повторяла. «Здесь 2 таких карабина, поэтому было бы неплохо, чтобы кроме Ани кто-нибудь еще сейчас поучился», более чем прозрачно намекнул я. Но ни Алина Александровна, ни Ксения снова не прореагировали. Тогда я продолжил. «Запомните, что любой незнакомый человек может оказаться врагом. Здесь сейчас почти никого нет. Дачный сезон еще не начался, дорога раскисшая, так что единственный человек, кто может здесь появиться без моего сопровождения, это сторож. Такой рыжий-рыжий и с бородой. Отдайте ему вот эту самую бутылку. Я тряхнул бутылкой русского стандарта, и он больше никогда здесь не появится. Это его законный налог. Любой другой незнакомец с вероятностью в 90% намерен вас убить. Это понятно?» За всех ответила Алина Александровна. «Нам понятно». «Хорошо». «Действительно хорошо, хоть в этом не надо их убеждать. Впрочем, я успел им рассказать еще в Москве, что Аверчук перестрелял охранников. Отчасти я рассказал это для Ксении, чтобы она не принимала все трупы насчет их дурацкого теракта. Отчасти для того, чтобы заставить их шевелиться быстрее». «Никуда из дома не уходите, по поселку не гуляйте, даже до ветру ходите осторожно. Храните бдительность. Считайте, что за нами гонятся, что более чем возможно». Аверчук убит, но у них в службе безопасности еще добрая сотня таких Аверчуков имеется. Вечером здесь будут еще люди с оружием, тогда все станет проще. А за пару дней из них плюс ваши дочки мы настоящий отряд сколотим. Аня подняла сжатый кулак в жесте «Рот фронт». Ей эта идея пришлась по душе, как я и думал. «И последнее», — сказал я. «Я сейчас подключу телевизор и радио. Важно, чтобы вы смотрели и слушали все новости. Возможно, это подскажет нам, как поступать дальше. Я приеду, а вы мне расскажете, что видели и слышали».